Глава 26. Открыв глаза, Беллард попыталась поднять голову. За спиной горел тусклый свет. Она попробовала собраться с мыслями и тут же поняла, что ее накачали наркотиком. Когда она повернула голову, зрение пошло рябью, словно вода в ведре. Вскоре рябь успокоилась. Беллард крепко зажмурилась и вновь открыла глаза. Ничего не изменилось. Она поняла, что обнажена. Тело в нескольких местах горело огнем. Во рту между зубами плотно сидел кляп. И еще она не могла пошевелиться. Она сидела на деревянном стуле с прямой спинкой. Руки были заведены за спину, а запястья привязаны к вертикальным стойкам спинки. Так давно и так крепко, что пальцы полностью онемели. Тело было пристегнуто ремнем к спинке стула, лодыжки притянуты к его передним ножкам. Беллард попробовала вспомнить, что произошло. Ее избили? Изнасиловали? Ею начала овладевать паника. Чем глубже Беллард дышала сквозь кляп, тем сильнее расширялась грудная клетка, и ремень, затянутый чуть ниже груди, больно впивался в ребра. Снова подняв голову, Беллард обвела комнату взглядом и увидела свое отражение в зеркальной стене. Руки и ноги ее были пристегнуты к стулу черными пластиковыми стяжками. У стены стоял столик. На нем лежал ключ. В дальнем конце комнаты от потолка до пола висели шторы. Казалось, за ними светло, но что это за свет? Искусственный, солнечный, лунный? Беллард так и не поняла. На полу перед шторами комом лежала ее одежда. Судя по виду, ее сорвали или срезали. Беллард сразу поняла, где она. В жилище Томаса Трента, в доме вверх дном, в комнате на первом этаже. Несколько дней назад она заглядывала в эту комнату снаружи, теперь же видела ее изнутри. Ситуация была аховая. От ужаса у Беллард засосала под ложечкой. Она напрягла руки, ноги, но не сумела пошевелиться. Она начала дышать носом. К счастью, тот не был заложен, и Беллард стала делать долгие глубокие вдохи. Чем больше кислорода будет в крови, тем скорее остатки наркотика выйдут из организма. Беллард лихорадочно вспоминала, как все было. Она возилась с доской в гараже, кто-то подкрался сзади, схватил ее, принялся душить. Вспомнив о руках, на своем горле Беллард содрогнулась. «Ту-ту! Что с бабушкой? Трент тоже ее похитил? Неужели избил? Как он вообще узнал про Вентуру?» Беллард прокрутила в голове его последний звонок, телефонный разговор на Тихоокеанском шоссе. Трент настаивал, чтобы она заехала в автосалон. Она ответила отказом. Получается, Трент звонил для отвода глаз? Он за ней следил? Как он узнал, что Беллард служит в полиции? Ужас в груди свернулся в тугой клубок. Ответ мог быть только один. Беатрис. Судя по всему, Беллард ошиблась в бывшей жене Трента. Беатрис выдала ее. Но как объяснить, что он знал про Вентуру? Как он понял, что покупательница Стелла и детектив Беллард один и тот же человек? Беллард не рассказывала Беатрис о том, как ездила в дилерский центр и общалась с Трентом. Беллард сказала, что ее нет в городе. Трент упомянул серферский фургончик. Может, выследил ее по номеру автомобиля? Она вновь напрягла руки и опять безрезультатно. Затем раздался его голос, и она оцепенела. «Брось, Рене, тебе не освободиться!» Беллард глянула в зеркало, но Трента не было видно. Затем он вышел из тени, направился к стулу, прошел мимо, встал, развернулся и опустил глаза на Беллард. Схватил обеими руками кляп, грубо выдернул его изо рта, протащил по подбородку и бросил болтаться на шее. «Где моя бабушка?» — голос Беллард дрожал от страха. «Что ты с ней сделал?» Долгое мгновение Трент смотрел на нее. Казалось, он смакует ее эмоции. «Думаю, она у себя дома, в постели». «Спит», — наконец сказал он. «Лучше волнуйся не о ней, а о себе». «Чем ты меня накачал? Каким наркотиком?» «Ввел тебе немного кетамина. Всегда держу его под рукой для особых случаев. Не хотел, чтобы по дороге ты начала брыкаться». Что ж, не самые худшие новости. Беллард знала, как действует кетамин. Уже много лет она тщательно изучала все информационные бюллетени департамента с описанием популярных наркотиков для изнасилований на свидании. Кетамин, в первую очередь, анестетик, и действие его длится недолго. Беллард очнулась лишь несколько минут назад, но уже чувствовала, как забытье отступает. Вскоре она полностью придет в себя. Итак, с наркотиком Трент просчитался. Не исключено, что допустил и другие ошибки. «Сука ты, Трент», — сказала Беллард. «Думаешь, это сойдет тебе с рук? Даже не надейся. Я говорила о тебе с другими людьми, твое имя указано в рапортах. У меня есть напарник, есть лейтенант. Все кончено. Тебе конец, что бы ты со мной ни сделал». «Это вряд ли, Рене», — покачал головой Трент. «Твой фургончик найдут далеко отсюда, возле пляжа. А тебя не найдут. Потом станет известно, что ты была не очень-то довольна жизнью. И даже твоя бабушка подтвердит, что в последнее время ты вела себя как-то отстраненно. Наверное, у тебя была депрессия». Беллард задумалась. Неужели, когда она находилась в доме у бабушки, Трент все время был рядом? И даже слышал их разговор за ужином, если, конечно, это можно назвать разговором. «Не исключено, что меня тоже допросят, но есть ли у полиции улики, Рене?» «Нет, у полиции нет никаких улик. А у меня есть свидетели. Они расскажут, как я звонил тебе насчет машины. Подтвердят, что я умолял тебя приехать в автосалон, но ты отказалась. Сказала, что машина тебе не нужна». Трент сделал театральную паузу. «Ты же детектив», — наконец произнес он. «Ну, как все выглядит? Ни тела, ни улик, никаких зацепок для следствия». Беллард не ответила. Трент, приблизившись, наклонился к ней и, чтобы удержать равновесие, оперся на спинку стула рядом с ее левым ухом. Другой рукой провел по ее бедрам, потом между ними. Беллард окаменела. «Теперь ты в моей власти», — прошептал он. Отвернувшись, она попыталась вжаться в стул, но тщетно. Трент поднял руку и стиснул пальцами ее правый бицепс, словно проверяя, насколько она сильна. «Люблю хорошую драку», — сказал он. «Едва увидел тебя, сразу понял, что драться ты умеешь. С тобой будет весело». Выпрямляясь, он улыбнулся, приласкал ее правый сосок и продолжил. «Знаешь, что еще я люблю? Ровный загар без полосок. Такая гладкая коричневая кожа. Я сразу ее приметил еще в автосалоне. Кто ты? Полинезийка? Наполовину белая? Может, еще и с примесью мексиканской крови?» «Пошел ты», — бросила Беллард. «Кто я? Я твоя погибель». «Еще посмотрим, Рене», — отсмеявшись, произнес Трент. «Обсудим все позже. А сейчас позволь задать тебе важный вопрос». Он потянулся к столику, взял ключ и поднес его к лицу Беллард. Она сразу узнала этот ключ, тот самый, что получила от Беатрис. Беллард держала его в кармане джинсов. «Откуда он у тебя?» — спросил Трент. «Не понимаю, о чем ты», — сказала Беллард. «Это не мое». «Конечно, не твое. Потому что это ключ от моего дома. Он подходит к замку входной двери. Я проверил. Но он был у тебя в кармане, и я хочу знать, как он к тебе попал». «Я же сказала, это...» Выбросив вперед левую руку, Трент схватил Беллард за горло. Навалился на нее всем весом, прижал ее голову к спинке стула. Наклонился, и Беллард почувствовала на лице его дыхание. «Не лги мне». Ответить она не могла. Рука Трента сдавила дыхательные пути. У нее начало темнеть в глазах. Трент разжал пальцы. «Повторяю, это не мой ключ», — говорить было больно. Должно быть, Трент повредил ей горло. «Он был у тебя в кармане. Я обыскал твою одежду и нашел в ней ключ от собственного...» Он осекся. Взглянул на ключ, и лицо его омрачилось. Он все понял. «Вот гадина», — произнес он. «Это она дала тебе ключ. Значит, ты виделась с этой паскудой, моей бывшей женушкой, так?» «Нет, Трент», — ответила Беллард. «Понятия не имею, о чем ты». Трент помахал ключом в 6 дюймах от ее лица. «Лгунья», — проскрежетал он. «Это она дала тебе ключ. Оставила у себя, а потом отдала тебе, чтобы ты могла заявиться в мой дом, чертова сука». Отступив, он сжал кулаки и поднял их к вискам. В глазах его бушевала ярость. Опустив руки, он снова шагнул к Беллард. «Знаешь что?» — спросил он. «Не устроить ли нам встречу друзей? Я, она и ты, Рене. Поверь, будет весело». «Трент, погоди», — начала Беллард. «Не нужно этого делать. Если с ней что-то случится, к тебе тут же нагрянет полиция. К Когда убивают женщину, главным подозреваемым автоматически становится ее бывший муж. Убьешь меня, и у тебя будет шанс на спасение. Убьешь ее, и никаких шансов у тебя не будет. Так что оставь ее в покое». Швырнув ключ на стол, Трент встал прямо перед Беллард. Наклонился к ней, поставил кулаки ей на бедра. «Что, решил ее прикрыть? Надо же, как благородно. Но скажи, что будет, если она исчезнет без следа, так же, как некая любительница серфинга?» «Будет то же самое, Трент. К тебе придет полиция». «Это вряд ли. Если жена порнозвезда из фильмов в стиле садомаза, вряд ли. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что полиция скажет: исчезла и по делам». «Трент, не делай этого. Она не имеет отношения». Договорить она не успела. Подавшись вперед, Трент обеими руками схватил кляп и вернул его обратно. Сунул руку в задний карман брюк, достал черный футляр для очков. Извлек из него шприц и желтый флакончик с наклейкой. Беллард знала, во флакончике кетамин, и Трент собирается сделать ей еще одну инъекцию. «Чтобы ты ненадолго отключилась», — объяснил он. «А потом я вернусь, и мы устроим вечеринку с моей красавицей-невестой». Беллард пыталась извернуться, но напрасно. Пыталась говорить сквозь кляп, но звуки не складывались в слова. Вонзив иглу в резиновую пробку, Трент набрал в шприц немного прозрачной жидкости. «Вообще-то эта штука предназначена для кошек и собак», — заметил он. «Но и на людей неплохо действует». Положив флакончик и футляр для очков на стол, он деловито поднял шприц и щелкнул по игле ногтем. «Пузырьки нам не нужны, верно?» Беллард чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она могла лишь смотреть на Трента, но в остальном была бессильна. Он снова наклонился, оперся рукой о стул и вонзил иглу ей в левое бедро. Беллард дернулась и только. Медленно нажимая на поршень большим пальцем, Трент смотрел, как содержимое шприца входит в ее тело. «Действует очень быстро», — сообщил он. «Пара минут и все». Отступив к столику, он убрал шприц и флакончик обратно в футляр. «Пригодится для моей стервы», — сказал он. «Она та еще драчунья». Беллард показалось, что она смотрит на Трента сквозь тоннель. Кетамин, разливаясь по организму, уже делал свое дело. Беллард попыталась напрячь мускулы, но не смогла этого сделать. Она была беспомощна. Захлопнув футляр для очков, Трент взглянул на нее и улыбнулся. «Отличная штука, скажи». Беллард смотрела на него, чувствуя, как сознание уплывает куда-то вдаль. Вскоре туннель съежился до размеров булавочной головки, а затем и вовсе исчез.